Глава 14. Я находилась в цветущем саду. Стояла на мощёной дорожке под аркой из плетущихся роз и чувствовала себя удивительно спокойно. Будто само это место было создано специально для того, чтобы приводить мысли в порядок. Душу заполнило ощущение уюта, тепла и тихого спокойного счастья. «Приветствую вас, Мария!» Этот ровный голос, дико похожий на мой собственный, заставил вздрогнуть. Я резко обернулась на звук и увидела на удобной лавочке под раскидистым кленом саму себя. Вот только это я выглядела чуть старше, ее взгляд казался тяжелым, а под глазами залегли темные круги. На девушке красовалось длинное черное платье, а сидела она настолько прямо, что казалось, к ее позвоночнику привязан лом. «Маринет?» — спросила я, уже не сомневаясь, что это именно она. «Где мы? Как мы тут оказались?» И сразу же воинственно заявила. «А ну, возвращай меня обратно в мое тело!» «Это невозможно», — спокойно сказала она, глядя на меня с холодной снисходительностью. «Так какого ты приперлась в мой сон? Это же сон, да?» «Да, твой сон», — согласно кивнула девушка. «Точнее, это твое подсознание создало место, в котором мы можем спокойно поговорить». «И о чем же ты собралась со мной разговаривать?» — нервно выпалила я. Она недовольно скривила губы и посмотрела на меня из-под лобья. «Ты хочешь вернуться в свой мир?» — выдала в лоб. «Хочу!» — рявкнула я. «Но ты же сама сказала, что это невозможно». «Невозможно обратно поменять души, но зато вполне реально переместиться в другой мир вместе с телом. И я знаю, как это сделать. Более того, успела все подготовить. Тебе нужно всего лишь следовать моим инструкциям». «Даже так? Ну, расскажи, что же там за инструкции. А лучше сначала поведай, для чего все это нужно тебе. Потому что пока я точно не намерена исполнять твои капризы». «Капризы?» Ее глаза полыхнули тьмой, а сама девушка вдруг поднялась на ноги. «Да ты хоть представляешь, чего мне стоило все это провернуть?» «Что провернуть? Засунуть меня в твое тело? Украсть у меня мою жизнь? Да не нужна мне твоя жизнь!» «И тем не менее ты забрала ее», — напомнила я. «Да я просто не могла оставаться рядом с этой презренной крылатой тварью!» Она сжала кулаки. «Ага!» — воскликнула я. «Поэтому решила отправить меня на свое место? Очень справедливо!» «Да что ты знаешь о справедливости? Он разрушил мою страну! А мне-то какая разница?» Теперь мы просто орали друг на друга. «Тебе?» «Между прочим, он убил и твоего отца тоже». После этой фразы у меня в душе будто ледяной ураган пронесся. И стало так страшно за отца. «Папочка». Но тут включился здравый смысл. Ну, не мог Арден ему навредить. Банально бы не успел. «Врешь, сволочь», — рявкнула я на Маринет. «Мой папа в порядке». «Нет, его убили. Прямо у меня на глазах». Она небрежным жестом смахнула с щеки единственную скупую слезинку. «Но я отомстила, отомстила!» И рассмеялась, нервно, словно настоящая сумасшедшая. А потом вдруг всхлипнула и быстро взяла себя в руки, снова превратившись в надменную аристократку. «Да ты больная на голову», — проговорила я, глядя на нее с сочувствием. «Больная идиотка. Но почему тебе приспичило притащить в свой мир именно меня?» Маринет предпочла пропустить оскорбление мимо ушей. «Дура! Да ты должна гордиться, что смогла хоть как-то послужить семье», — заявила надменным тоном. «Твое счастье, что вообще в живых оставили. А ведь тебя должны были убить. Отродью со светлым даром не место среди темной элиты. Но мама не позволила. Отправила тебя в безмагический мир. Что за бред ты несешь?» — выпалила я, не желая верить ее словам. «А ты до сих пор не поняла?» — бросила Маринет с ледяным триумфом. «Мы близнецы. Похожие внешне, но разные по сути. Только это и позволило мне провести ритуал обмена». «Нет. Нет, нет, нет. Не может такого быть». Но в глубине души я уже знала, что она говорит правду. Это ее заявление слишком хорошо вписывалось в общую картину. настолько, что не верить было просто глупо. Оно объясняло все, кроме одного. Как она могла поступить со мной так жестоко? Но одно дело доводы логики и совсем другое — собственные эмоции. У меня были мама и папа, самые лучшие и бесконечно любимые, Василий Федорович и Светлана Константиновна. Да, они не скрывали, что я приемный ребенок, но я никогда не чувствовала, что меня от этого любят меньше. Наоборот, мне уделяли даже больше времени и внимания, чем Пашке и их родному сыну. Правда, в одно время мне очень хотелось найти настоящих родителей. Но я быстро поняла, что это глупое желание, которое не принесет ничего, кроме разочарования. И не ошиблась. «Я помогу тебе вернуться в твой мир», — донесся до затуманенных обидой мыслей голос гадкой Маринет. «Сестра? Нет уж. Никакая она мне не сестра. Просто чудовище, с которым по злой шутке судьбы у нас в жилах течет одна кровь. Тебе просто нужно добраться до Академии Диксар», — продолжила говорить Мари, которую ни капли не волновали мои эмоции. «Она довольно далеко от замка презренного дракона, но на полу в пятой комнате, справа на чердаке гостевой башни, я нанесла схему портала. Чтобы ее активировать, тебе придется тоже использовать кровь. Нужно прорисовать ею каждую черточку рисунка». Я смотрела на нее с нескрываемым презрением. «Как она может? Думает, я вот так просто приму все эти слова и послушно отправлюсь исполнять ее волю? Ты сообщишь, что ты переселенка из другого мира? Расскажешь свою душещипательную историю? Естественно, не упоминая о нашем родстве. Добьешься сбора комиссии и официально станешь свободной. И тогда драконы обяжут снять с тебя знак принадлежности, потому что сделать это может только тот, кто его ставил». И злорадно добавила: «По моим расчетам, это должно стать последним, что он сделает в жизни. Такого всплеска его магии хватит, чтобы проклятие обрело полную силу». Маринет самодовольно оскалилась, а меня передернула. Нет, я и по рассказам поняла, что она далеко не ангел. Но действительность оказалась еще хуже. Во много-много раз. «Слушай, а не пойти ли тебе куда подальше?» — бросила я, сглотнув. «Что? Ты о чем?» — искренне не поняла девушка. «О том, что мне по боку твои планы. Думаешь, я тут же брошусь исполнять твои распоряжения? Даже не подумаю». «А у тебя нет иного выхода», — заявила Маринет. «Или тебе нравится участь пленницы? Хотя в твоем мире царят ужасные нравы. А ты, видимо, надеешься найти себе союзников через постель». «Ну и змея же она. Гадкая и ядовитая». «Тебе придется сделать все, как я сказала. Потому что в противном случае ты проживешь столько же, сколько и Тервистер. Ни секундой дольше». «Почему? Из-за проклятия?» — все-таки решила уточнить я. «Нет, тут дело совсем не в нем, а в знаке принадлежности. Именно он утянет тебя вслед за драконом». При этом Маринет смотрела на меня с таким злорадством, что не осталось сил терпеть ее присутствие рядом. Эта тварь и правда все продумала, загнала меня в тупик. Просчитала и теперь не сомневалась, что я сыграю по ее сценарию, потому что у меня просто не будет иного выхода. Обуявшее душу чувство оказалось таким сильным, что меня буквально вышвырнуло из сна. Открыв глаза, я села на постели и обхватила голову руками. Если до этого момента у меня еще оставались сомнения о серьезности происходящего, то теперь они пропали. Пришло осознание, что я не просто влипла, а вляпалась в нечто реально жуткое и опасное. За узким окошком царила непроглядная ночная темнота, но о том, чтобы снова уснуть, я даже не мечтала. Сейчас меня переполняли эмоции, а в таком состоянии думать не получалось никак. В этот момент я вспомнила о музыкальной комнате и неправильном рояле. И тут же поднялась с кровати и принялась одеваться. Если мне сейчас и могло хоть что-то помочь, то только музыка.